Глава 12. Не знаю почему, но эта новость меня царапает. Не то, что ректора бросили, а то, что приедет его бывшая. Как будто для меня это имеет значение. Вы же знаете, какая она. С каким-то придыханием выдает девушка, как будто говорит о ком-то типа полубожества. Мало того, яркая брюнетка, так еще и таких высот в карьере добилась. Невероятно! Я слушаю и все больше удивляюсь. Эта девушка, наверное, отчаянная. Ладно, это я. Но что было бы, если бы она при настоящей Алессандре восхищалась другой женщиной? Определенно невероятная. Иронично хмыкаю я. Так-то Алессандра тоже ничего. Не брюнетка, конечно, но уже декан, что тоже достойно восхищения. А уж какой удар был для ректора, когда она его бросила. Девушка закатывает глаза. Говорят, что у него с тех пор никого и не было. Вот зачем мне эта информация? Но тем не менее я вслушиваюсь, как будто хочу в ней что-то найти полезное для себя. Улыбаюсь натянуто и настойчиво прощаюсь с девушкой, так и не спросив ее имени. Наверное, это, в общем-то, в стиле Алессандры. Поэтому я со спокойной душой ухожу в свою комнату. «Как все прошло?» — спрашивает с подоконника Сильвио, сладко зевая, как будто только проснулся. «Ну, я узнала, что ректор меня действительно может выследить», — я показываю кольцо фамильяру. «А еще, что ректору нравится сильный духом брюнетки, и его бывшая будет в комиссии». С цветка тут же спадает всякая сонливость. «Ректор? Выследить?» — он всплескивает руками. «Ты как искать путь обратно собралась?» «Ну, библиотека же публичное место. Вот, начну оттуда. Завтра». «Не начнешь». «Почему?» «Если приедет проверка, тебе будет не до этого». «Почему?» «А, кстати!» «Хорошо, что я вспомнила. Нам обещали проверку артефактом. К чему мне быть готовой?» «К тому, что тебя раскусят на раз-два», — совсем сникает Сильвио. «Почему?» «Наверное, это вопрос вечера». «Потому что любая твоя ложь тут же будет раскрыта». «О, так это что-то типа детектора лжи». «Что ж, тогда я буду говорить правду». Пожимаю плечами. Смотрю на столик, там уже стоит мой ужин. И это хорошо, что я решила начать ходить в столовую с завтрашнего дня. На сегодня мне достаточно общения. Поужинав и приняв душ, я отрубаюсь, как будто не спала неделю. Ну и это не помогает мне. Я снова встаю слишком поздно, особенно учитывая, что завтрак проходит в определенное время, а туда еще нужно дойти. Наспех собираюсь под неодобрительным взглядом Сильвио, застегиваю блузку и замечаю, что верхняя пуговка болтается на ниточке. Оглядываюсь в поисках иголки с ниткой, но вряд ли такое богатство найдется у Алессандры. Переодеваться мне некогда. Берту звать тоже. Ладно, скрещу пальцы, чтобы продержалась, пока я завтракаю, а потом, если что, постараюсь пришить. Никогда мое появление не вызывало такой фурор. В нашем университете меня вообще не замечали, пока я не решила пойти против системы. Все у меня было правильно. Прийти на работу чуть пораньше, уйти чуть попозже, в срок сдавать все бумажки и не привлекать внимания начальства. Жизнь Алессандры же всегда была чередой вызовов, как себе самой, так и обществу. Она была заметна, все знали, как она себя ведет, как общается, и то, что она никогда не появляется в столовой. Но сейчас столовая для меня — источник важной информации. Именно тут всегда обсуждаются самые острые и насущные темы, именно тут собираются самые интересные сплетни. И где, если не тут, я лучше познакомлюсь с коллективом? Однако я и подумать не могла, что когда я зайду в столовую, наступит такая гробовая тишина. Черт. «Приятного аппетита!» Произношу я именно с вопросительной интонацией, как бы подразумевая «ну и что вы все уставились?» Это срабатывает, и преподаватели предпочитают отвести взгляд. Ну и ладушки. Активирую свое меню кристаллом, забираю поднос и устраиваюсь за одним из свободных столов, недалеко от самого большого скопления преподавателей. «А можно я сяду с вами?» — спрашивает вчерашняя беременная преподавательница и, не дожидаясь ответа, садится напротив. «А я вчера так и не представилась. Я Катрина Гу, младший преподаватель с кафедры прикладной артефакторики, ну и смотритель хранилища на полставки. Чувствую на себе прожигающие взгляды. Все с вожделением ждут, как же я избавлюсь от этой Катрины. Но... приятно познакомиться. Я же полагаю, вы знаете, кто я? Конечно, про вас столько всего рассказывали. Хорошего или плохого? Ну и хорошее тоже было». Уходит она от прямого ответа. «Вот, например, как вы...» «Ой, нет. А, вспомнила. Вы тогда...» «Не, и это не то». Она эмоционально всплескивает руками, задевает подносы, и мой чай растекается по столу. «Ах!» — Катрина прижимает руки к груди. «Я стала такая неловкая!» Взгляды, сверлящие мне спину, становятся поистине испепеляющими. «Можете не напрягаться. Отмахиваюсь я, хотя мне было бы прям интересно узнать, что же приплели Алессандре, и вытираю салфетками стол. Я знаю, какая я, но всегда есть место разнообразию». Она не замолкает весь завтрак, болтая то об артефактах, то о своей семье, то о подготовке к родам. Мои попытки услышать хоть что-то важное катятся в тартарары. Ну да ладно, не последний день ем. Закончив завтрак, я выхожу из столовой и, по-моему, уже привычно сталкиваюсь с ректором. Он снова хмурится, как будто я опять залезла в башню или сунула эссенцию фургата прямо ему под нос. «Магистр Орвел», нависает он надо мной. «У вас что-то случилось? Что-то с Бертой?» «А вас интересует таки я или моя служанка?» Отвечаю я, а сама нервно кручу болтающуюся пуговицу. «Вы не ходили раньше в столовую», — произносит Ферст, отмечая мое движение, и снова беспорядок во внешнем виде. «Ну а теперь пришла. Проголодалась». «Вы что-то опять задумали? Всю ночь придумывали план?» — усмехается он. «Вам ли не знать, где я была всю ночь и что делала?» — огрызаюсь я. «Ректор Ферст!» — слышится из-за спины Ферста низковатый женский голос. «А я вас везде ищу». И тут пуговица остается в моих пальцах, а края рубашки расходятся, создавая эффект декольте. И это, конечно же, не укрывается от ректора, взгляд которого буквально приковывает к моей груди. «Эриан, я...» В поле зрения появляется эффектная брюнетка, а потом замечает меня, близко стоящего ко мне ректора, и отлетевшую пуговицу в моих пальцах. «Что тут...»